Часть 53. Андрей. Когда мы вышли из бара, и я надевал на нее плащ, на секунду мне показалось, что Юлька — это Мальвина. Совсем крыша поехала. Заразился белой горячкой от бармена. И ушло это безумие не сразу. Когда я ее целовал, прошлое как будто соединилось с настоящим. Я как будто был тем самым одичавшим полярником, который полгода не видел женщину. И поэтому поцелуй получился таким сладким, но, к сожалению, без продолжения. Хорошо, что лягушка не знает, что в тот момент творилось у меня в голове. Наверняка бы обиделась. Но и напрасно. Мальвина — это просто воспоминание. Юлька для меня — единственная реальность. Смешная она. Боялась сказать мне, что Дашин отец был у нее случайным. Ужасно разволновалась, даже покраснела и как будто разозлилась. Интересно, на кого? Уж не на меня ли? За то, что я якобы буду ее осуждать. Сама придумала, сама обиделась. Мне даже делать ничего не надо. Юлька молчит, сжав губы, пыхтит, как сердитый ежик, и сама этого не замечает. А я обнимаю ее и произношу: «И? Что и? Что дальше?» «Ничего, наутро мы расстались и больше никогда не виделись». «И все? А ты чего ожидал?» «Ну, не знаю, ты такую таинственность развела. Я думал, там была как минимум оргия участников на 20-30. «Что?» Юлька поворачивается и кусает меня за щеку. «Ты серьезно так обо мне думаешь?» «Да шучу я, Юль, шучу». Она все равно кусается, а я ее целую. Мы возимся в тесном пространстве машины. Я пытаюсь сделать наш поцелуй более глубоким и страстным, а Юлька пытается оставить на моих губах отметины своих острых зубов. И тут вдруг раздается стук в стекло. «Даша!» Испуганно шепчет Юлька, резко отстраняется от меня и сразу становится серьезной и деловой, как колбаса. Поправляет плащ и волосы, делает вид, что ничего не было. А я выхожу и открываю Даше дверь. Она же принцесса, надо за ней ухаживать. «Вы целовались», — обвиняющим тоном заявляет эта вредина. «Да». «Это противно», — продолжает она. «Совсем нет». «Не целуй больше мою маму, ты пахнешь кожаным диваном. И она потом так пахнет. Мне не нравится». «Что? Чем я пахну?» «Ну да, у меня новая машина. X7, кстати говоря. В салоне пахнет кожей, и, возможно, я пропитался этим запахом. Но, блин, принцесса совсем берега потеряла». «Нельзя так разговаривать со взрослыми», — строго произношу я. Принцесса молча смотрит на меня. Ничего не говорит, но ее взгляд выражает откровенное презрение. Все так же молча, с высокомерием особо королевских кровей, она забирается в машину. И я даже не надеюсь услышать спасибо в этот раз. Пристегиваю ее к детскому креслу, пока она делает вид, что меня вообще не существует. Вроде бы последнее слово осталось за мной, но все равно у меня такое чувство, что она снова меня сделала. Я не хочу воевать с маленькой девчонкой, но она почему-то считает меня врагом. «Как повеселились?» — спрашивает Юля дочку. «Хорошо», — бурчит она. «А чего такая недовольная?» «Мамочка, я так по тебе соскучилась!» — конючит эта мелкая интриганка. Юлька дергает ремень, открывает дверь и пересаживается на заднее сиденье. В зеркале заднего вида я вижу, как Даша обнимает ее за шею и целует, и с победным видом смотрит на меня. Вот зараза ревнивая. Я жду, что Юлька пересядет на свое место вперед, но она остается сзади. Я трогаюсь. Они с Дашей болтают, а я с интересом прислушиваюсь и наблюдаю за ними, время от времени бросая взгляд в зеркало. «Некоторые вообще не умеют танцевать», — делится впечатлениями принцесса. «Только зря музыку тратят». «Кто это некоторые?» — интересуется Юлька. «Да Кирилл с Марком. Танцуют, как медведи, на ноги наступают и балуются все время. Мальчики не очень любят танцевать. Но и драки. А Карина боялась клоуна и плакала, вот трусиха». «Люди могут бояться разных вещей, это не значит, что они трусы», терпеливо объясняет педагогически подкованная Юлька. «А я не боюсь клоуна». «Ну и хорошо». «А Маша, ну, которая из младшей группы, помнишь?» «Помню». «Ее вырвало, представляешь, прямо на платье». «Бедная девочка. А нечего было лопать три куска торта, как обжора какая-то». «Все обжоры, дураки, все танцуют, как медведи, ты одна у меня умница и красавица», — смеется Юлька. «Ты шутишь надо мной, да?» «Немножко. Ты же не обижаешься?» «Обижаюсь», — пыхтит принцесса. Юлька целует ее в лобик. «На обиженных воду возят», — выдаю я. И вижу, что они обе на меня уставились. Даша сердита, Юлька удивленно. Как будто они совсем забыли о моем существовании. Как будто, блин, кожаный диван внезапно заговорил. Опять я не вписался в их милую компанию. Постоянно чувствую себя лишним.